Я доехала до набережной, вышла из салона и хлопнула дверью. Черт, снова забыла, что моя машинка уже не девушка. Поберечь бы ее надо. Я медленно пошла вдоль пляжной кромки. Мысли в голове теснились шумным, нестройным потоком. И я хотела дать голове возможность немного успокоиться. Как говорила Скарлетт О'Хара, подумаю об этом завтра. Вот именно. Может, заглянуть к Лёшке? Я дошла до автостоянки яхт-клуба и замедлила шаг. Интересно, Лёшка еще на меня сердится? Проверить или не стоит? «Майка!» — окликнул меня сторож. Я повернулась и помахала ему рукой. «Куда пропала?» «Никуда», — ответила я. «Работаю». Сторож покивал головой. Я поколебалась, но не выдержала и спросила. «Хозяин здесь?» «Здесь», — ответил сторож. Оглянулся и поманил меня к себе. Я подошла ближе. «Он теперь все время здесь», — сказал сторож шепотом. «То есть?» — не поняла я. «Живет здесь», — пояснил собеседник. «Из дома ушел». Подумал и философски добавил. «А может, выгнали?» Я ощутила недостойное ликование. Тут же задавила нехорошее чувство и удивилась. Неужели я ревную Лёшку к его многочисленным нимфам? Неужели он мне не безразличен, как мужчина? Только этого мне не хватало. «Я думаю, что это нас не касается», — сказала я холодным тоном. Главным образом потому, что мне было стыдно за свое невольное ликование. Сторож моментально отодвинулся. «Я тоже так думаю», — поддакнул он поспешно. Я повернулась к нему спиной и, не торопясь, пошла к зданию клуба, над которым развивались морские флажки и вымпелы. Проходя мимо причала, бросила взгляд на яхты. Ледяная звезда лениво покачивалась на волнах. Красавица! Я вошла в большой уютный холл, отделанный деревом, поздоровалась с охранниками. «Хозяин у себя?» — спросила я, кивая подбородком на лестницу, ведущую на второй этаж. «У себя», — подтвердил охранник. «Один?» «Один». «Значит, можно его навестить», — резюмировала я. Поднялась по ступенькам, миновала длинный коридор и остановилась перед дверью Лёшкиного кабинета. Стукнула в створку, прислушалась. «Да!» — резко выкрикнул Лёшка. Я вздрогнула. «Похоже, приятель не в настроении. Может, не стоит его беспокоить?» Пока я раздумывала, входить или нет, Лёшка все решил сам. Распахнул дверь, уставился на меня воспаленными красными глазами. «Привет», — сказала я. Лёшкино лицо немного смягчилось. «Привет. Можно войти?» Он молча посторонился, повернулся ко мне спиной, быстренько прошел к столу и убрал с него чьи-то фотографии. Наверное, снимки очередной нимфы. Господи, мог бы и не убирать. Мне-то что за дело? Я вошла в небольшую комнату, где пахло деревом, где беспорядок выглядел уютным, а из окна открывался великолепный вид на море. Осмотрелась, легко вздохнула. «Хорошо?» Лёшка уселся в кресло за столом. «Располагайся», — пригласил он. «Спасибо». Я плюхнулась в огромное кресло, стоявшее возле окна, и потянулась. «Что, не выспалась?» — спросил Лёшка. «Не выспалась», — призналась я. «Надо было дома спать, а не в рабочей конуре». «Вот оно началось!» Лёшка, конечно, уже в курсе моих домашних неурядиц и решил меня повоспитывать. Еще один воспитатель на мою голову. Я здорово разозлилась. «Это не твое дело, где мне спать». «Почему?» — удивился Лёшка. «Мы же друзья». «У всего есть свои рамки», — сказала я наставительно, — «даже у дружбы». «Не говори ерунды», — отмел Лёшка нетерпеливо. «О себе не думаешь? Так хоть о родителях подумай». «Чего о них думать?» — огрызнулась я. «Родители в восторге от моего ухода». Лёшка разинул рот. «Кто тебе сказал такую чушь?» — спросил он, когда справился с изумлением. «Это папочка сказал шефу», — ответила я. «А шеф передал мне». Лёшка с сомнением погладил небритый подбородок. «Ну, не знаю, не знаю», — протянул он. «Не знаю, что сказали твоему шефу. Знаю только, что твои предки сидят на валерьянке. Я вчера весь вечер у них провел, успокаивал». «Ты такой благородный», — похвалила я. «Пускай предки тебя усыновят. Была у них плохая дочка, а теперь появится хороший сын». «Дура», — сказал Лёшка беззлобно. «Они же тебя любят». «Любят», — согласилась я. «И я их люблю. Поэтому лучше нам сохранять дистанцию». Лёшка пожал плечами. «Глупо», — сказал он. «Из-за чего сыр-бор? Подумаешь, отец что-то сказал, а тебе это не понравилось». Я бросила на Лёшку быстрый взгляд. «Интересно, он знает, из-за чего у нас вышли разборки с папочкой?» «Папа тебе все рассказал?» — спросила я небрежно. «Да нет, в общих чертах. Сказал, что сделал тебе замечание, тебе не понравилось. Ты психанула и собрала вещи». Я сложила руки на груди. Значит, в подробности папочка не вдавался. Очень хорошо. И я не стану вдаваться. «Леш, дело не в том, что папа сделал мне замечание», — сказала я терпеливо. «Дело в том, что таких замечаний я выслушиваю по десятку на день. Я для них все еще маленькая девочка, которую нужно воспитывать и направлять на путь истинный». «Подумаешь!» Меня задел за живое его пренебрежительный тон. «Тебе хорошо рассуждать», — упрекнула я. «Твои предки живут отдельно». «И я по ним скучаю», — напомнил Лёшка. «Скучаешь», — согласилась я, — «потому что видишь их два раза в год. Я бы по своим предкам тоже скучала, если б мы жили в разных городах». Лёшка хотел что-то сказать, но удержался. Побарабанил пальцами по столу и предложил. «Возвращайся. Родители ждут, не дождутся». «Нет», — ответила я. Встала, подошла к окну и повторила. «Нет». «Я могу подготовить почву», — продолжал Лёшка. «Нет». «Майка, это же глупо. Нельзя жить в редакции». «Нельзя», — согласилась я. «Поэтому я планирую снять квартиру». «На какие деньги?» — пренебрежительно спросил Лёшка. «Ты же ничего не зарабатываешь». Я резко обернулась и посмотрела на него. «А вот это уже удар ниже пояса. Не твоя печаль», — отчеканила я. «Это мои проблемы». «Ну да», — не согласился Лёшка. «Твои, как же? Твои проблемы до сих пор решали другие люди». Я быстро развернулась и пошла к двери. Зря я сюда приехала, только настроение испортилось. «Майка!» Я притормозила возле двери, взялась за ручку и вежливо сказала: «До свидания». «Подожди!» Лёшка торопливо порылся в нагрудном кармане куртки, висевшей на спинке кресла. Достал оттуда скомканные денежные купюры и протянул мне. «Это деньги на квартиру», — сказал он. «На первый месяц хватит, а дальше видно будет. Может, тебе надоест дурака валять?» Честное слово, было бы лучше, если бы он дал мне пощечину. Я смотрела на его самоуверенную ухмылку, взъерошенные рыжие волосы, небритые щеки и думала: «Ненавижу!» Деньги, скомканные в руке, выглядели подачкой, которую бросают голодному псу. Он обращается со мной так же, как со своими содержанками. Неужели он не видит между нами никакой разницы? Неужели ему не приходит в голову, что у меня есть самолюбие? «Засунь эти деньги себе в задницу», — ответила я так же вежливо, хотя в душе все клокотало от ярости. Лёшка икнул, купюры посыпались на пол. «Счастливо оставаться», — продолжала я, подумала и добавила: «Привет, Ксюше». Лёшка отчаянно покраснел. Я вышла из кабинета и с треском захлопнула за собой дверь. Сбежала вниз по лестнице, буркнула изумленным охранником «пока», выскочила на улицу и вихрем понеслась прочь. Меня душили слезы. Я добежала до пляжа, упала на сиденье под грибком, закрыла лицо руками и разрыдалась. Впервые в жизни я почувствовала себя одинокой и незащищенной. Мне было очень страшно. Вам смешно? Значит, вы никогда не попадали в подобное положение. И слава Богу. Да, у меня есть родители. Наверное, они меня любят. То есть, конечно, любят. Но вернуться домой я не могу, потому что тогда мне придется распроститься даже с мечтой о самостоятельной жизни. Раньше мне казалось, что у меня есть друг. Тут я вспомнила деньги, небрежно протянутые мне Лешкой, и зарыдала еще отчаянней. Я для него домашняя собачка, которая привыкла есть из рук. Вот что означал этот жест. Не прощу. Никогда не прощу. На стол передо мной легла чья-то тень, негромкий мужской голос спросил: «Могу я вам помочь?» Я резко обернулась. «Ну, конечно. Неприятности не приходят поодиночке». Позади стоял Иван Леонидович Дердекин. Он с удивлением и сочувствием рассматривал мое зареванное лицо, раскрашенное поплывшей тушью. «Конечно. Все именно так и должно происходить, если день не задался с самого утра. Я готовилась к встрече с роковым красавцем как, ну не знаю, как к первому свиданию. Обдумывала платье, прическу, косметику, духи. И вот вам, пожалуйста. Сижу перед ним с разрисованной опухшей мордой в мятых джинсах и потертой куртке. Блеск! От этой мысли я расстроилась еще сильней и даже тоненько заныла вслух. Слезы полились с удвоенным напором. Дердекин перешагнул через скамейку, как через мелкую лужу, уселся рядом, достал из кармана носовой платок и протянул мне: «Успокойтесь, коллега», — сказал он мягко. Он меня узнал, а я-то надеялась, что хотя бы эта чаша меня минет. Я выхватила платок из его пальцев и быстренько спрятала зареванную морду. Стыд-то какой! И как мне его теперь просить об интервью? А я успела Вовке соврать, что интервью у меня в кармане. Я снова заскулила в клетчатую, хорошо пахнущую ткань. Интересно, какой туалетной водой он пользуется? Запах незнакомый и очень приятный. Дердекин подхватил меня под локоть. Не успела я ничего сообразить, как он заставил меня подняться. Мы обошли скамейку, на которой сидели, и побрели куда-то по теплому песку. Я все еще тихонько всхлипывала, но плакать уже расхотелось. Приятно было бездумно двигаться в неизвестном направлении. Приятно было, что кто-то уже все решил за тебя. А еще о самостоятельности рассуждала, — грозно припечатал внутренний голос. Я виновато всхлипнула. Впереди нарисовался длинный белый «Шевроле-пикап». Дердекин подвел меня к машине, открыл дверцу пассажира и усадил на сиденье. Обошел машину и сел за руль. Повернул ключ зажигания, машина беззвучно вздрогнула. Дердекин тронул педали, ловко развернул тяжелый автомобиль, и мы поехали вдоль морской полосы. Интересно, куда он меня везет? Мысль была настолько интересной, что слезы разом высохли.